в семье каменотеса. В этот день, 6 марта 1475 года, в скромном доме у подеста Лодовика ди Леонардо Буонаротти Симони, правителя небольших итальянских селений Капрезе и Кьюзи, было большое волнение. Жена его, Франческа, произвела на свет второго сына, которого решено было назвать Микеланджело. Родившегося ребенка должны были отправить в Сеттиньяно к кормилице, и это очень огорчало Мадонну Франческу. Но иначе нельзя. Синьора очень хрупкого сложения, и доктор требует для нее особенного покоя. Ей довольно и старшего сына, 2-летнего Леонардо, а тут еще беспокойство о новом. Его отлично выкормит невестка старой служанки Урсулы, что за Скарпеллино, каменотесом в Сеттиньяно, в 3 милях от Флоренции в горах. Всем известно, как укрепляет силы горный воздух. Мальчик же кажется родителям тоже очень хрупким. К тому же благородным сеньорам не принято самим кормить грудью детей. Для этого есть бедные женщины, продающие свое молоко. Сборы были недолги. Мадонна Франческа не могла удержать слезы, прощаясь с маленьким Микеланджело, и умоляла мужа довести его как можно бережнее до каменоломен. А перед тем она взяла клятву с Урсулы, что ее невестка будет не сводить глаз с Микеланджело. И вот поезд с новорожденным потянулся из Казентинской долины по дороге, вьющейся среди суровых скал Апеннин, выше, туда, где находились каменоломни. Весна была в полном разгаре. Буковые заросли давали тень и ласкали глаз бархатной зеленью. На небе ни облачка, только черной точкой высоко парит орел. Во главе кортежа ехал сам подеста. Старая служанка в повозке убаюкивала ребенка. Когда кортеж остановился в горах, из-за скал, из расщелин, где ломали камень, стали выходить, как тени, люди, с ног до головы засыпанные каменной пылью. Они казались из-за нее седыми. Старая Урсула торжественно вынесла из повозки маленький сверток в нарядных крестильных пеленках, который заливался плачем, и передала его вышедшей навстречу молодой, дородной и красивой женщине, своей невестке, с внушительными словами: «Береги пуще глаз дитя самого подеста». Затем последовало короткое приказание, внушение самого подеста, и начались сборы в обратный путь под причитание старой Урсулы. У жены каменотеса Томазо, Моны Барбары, рос и крепнул незаметно маленький Микеланджело. Он чувствовал себя как нельзя лучше в тесной лачуге, прилепившейся к скале в маленьком поселке. Ребенок засыпал и просыпался под стук молотков и веселый звон бубенчиков стада овец, отправлявшихся на горные пастбища. Этот звон был аккомпанементом к несложной простой песенке Моны Барбары, баюкавшей его вместе с его молочным братом Джулио. Молока у кормилицы вполне хватало им обоим, но они оба рано, еще до того, как у них прорезались зубы, подкармливались высушенной на солнце джункаттой, овечьим сыром, отчего их пищеварение нисколько не страдало. Вместе стали ползать по лачуге, вместе стали выглядывать через порог на свет Божий. Маленький сын подеста и маленький сын Скарпеллино. и одинаково их ласкала и одинаково шлепала огрубевшими от работы руками хлопотливая Барбара. Сурова была жизнь в лачуге Скарпеллино, но она укрепляла силы мальчика, рожденного в иных условиях, а простая и искренняя любовь кормилицы заменяла любовь матери. Мадонна Франческа сначала вздыхала по Микеланджело и беспокоилась, потом привыкла к тому, что казалось ей необходимым, и спокойно наряжалась, чтобы нравиться мужу и с честью поддерживать его престиж в обществе. Для забавы ей оставался подрастающий Леонардо. В Сеттиньяно время от времени посылались подарки. Один раз Мадонна Франческа с мужем навестила сына, дав предварительно об этом знать в Сеттиньяно. И Мона Барбара не ударила в грязь лицом. В день посещения она тщательно прибрала лачугу, украсив ее горными цветами и травами. Бедное жилище приняло уютный, даже поэтический вид. Дети в чистых рубашонках были здоровые и веселые. Так рос в семье Скарпеллино Микеланджело. Когда он стал переползать через порог лачушки и садиться на согретые солнцем камни, глазам его открывался бесконечный простор горных высот и зеленая долина внизу, по которой светлыми и темными пятнами двигались овечьи отары. Оттуда доносился звон бубенцов. Мальчик встречал солнечный восход и бессознательно следил, как умирали солнечные лучи на уступах скал, озаряя их багровым светом. Постепенно он стал ходить и ступал все тверже, а потом вместе с Джулио начал предпринимать прогулки к соседям, у которых были дети, и играл с ними, больше, впрочем, следя, как они делают постройки из камешков. В Сеттиньяно женщины кормят подолгу своих детей. Так принято среди простого народа, где боятся иметь большие семьи. Кормят по 3 года, думают, что пока кормят, не родится новый ребенок. Долго кормила Джулио и Мона Барбара. Урсула уговорила свою госпожу, чтобы она оставила подольше в Сеттиньяно на молоке жены Скарпеллино и маленького Микеланджело. Его 2-летнего, впрочем, привезли в родную семью. Он смотрел волчонком, конфузился и по всякому поводу твердил имя мамы Барбары. Это было неприятно Мадонне Франческо. Мальчик-волчонок не очень ей понравился. Она охотно согласилась отпустить его обратно в Сеттиньяно, чтобы он подрос и окреп. Здесь, в простой бедной обстановке, он чувствовал себя счастливым. Каждый день дарил новую радость. Сегодня папа Томмазо принес ему и Джулио камешки, в которые можно было играть по-разному. То складывать из них высокий дом, как во Флоренции, так говорили старшие мальчики, дети соседей, то вытачивать каменные шарики и играть в них, ставя на кон и потом сбивая. Старшие мальчики собирали где-то в скалах, по которым привыкли лазать, пух из совиных гнезд, приносили выпавших из этих гнезд птенцов. Они старались выкормить их и приручить, и малыши, едва научившиеся ходить, бежали за старшими, чтобы взглянуть на приучавшегося летать совенка. Были смельчаки, которые обещали непременно добраться до гнезда орла, чтобы похитить из него маленьких орлят. Недостижимой мечтой было приручить орленка. Самые отважные карабкались на скалы необъятной высоты. Ничего подобного не было в чинном доме подеста, когда, наконец, маленький трехлетний Микеланджело вернулся туда. Он дичился, скучал и всюду искал маму Барбару, пока не привязался всем сердцем к старой Моне Урсуле, сохранявшей связь с вскормившим его горным поселком. Она рассказывала ему без конца сказки и были горного края. Без конца вспоминала о Сетиньяно, о семье Скарпеллино Томмазо, о милых его сердцу шалостях сетиньянских мальчишек, обо всем, с чем он успел сродниться. Ведь Томмазо был ее младший брат, которого она вынянчила много лет назад. У Мадонны Франчески родилось после Микеланджело еще двое детей, оба мальчики, Буонаротто и Джован Симоне, или, короче, Джованни. Но этих детей Мадонна Франческа решительно отказалась отдать кормилице в горы. Пусть они будут не так крепки, но они не вырастут дикими зверьками, как Микеланджело, и будут ласковы к матери, как старший Леонардо. А этот второй точно чужой. Его не занимают детские игры, приличные дети благородного сословия. Он все придумывает лазать на деревья и скалы за домом, откуда вот-вот сорвется. Он любит играть с камнями и палками. У него такие резкие манеры, и от простонародного говора его никак не отучить. И двух мальчиков вскормили женщины, взятые в дом подеста. Мадонна Франческа была очень слаба, когда должен был родиться у нее еще ребенок. Девочка или опять мальчик? Лучше бы девочка, мальчиков довольно. Девочка ближе матери. Но родился мальчик Джисмондо и, явившись на свет, унес жизнь матери. Она умерла, даже не успев проститься и благословить детей. Урсула разыскала шестилетнего Микеланджело у глухой стены сада, куда он забился с углем, разрисовывая втихомолку белую штукатурку разными фантастическими узорами. А возле стены сохли маленькие глиняные человечки и птицы, и еще какие-то фигуры, в которых старая Урсула не смогла бы угадать чудовищ и горных духов ее сказок. Увидев мальчика, всего перепачканного углем, добрая женщина всплеснула руками и, кажется, в первый раз в жизни не на шутку рассердилась на своего любимца. «Ах, Пресвятая Дева! Когда умирает его мать, это глупое дитя выпрашивает в кухне уголь и мажется им с ног до головы на посмешище людям. Стыд и позор! Иди, я вымою тебя, чтобы ты мог поцеловать руку твоей бедной матушки», ушедшей в райские сады. «О, Господи! Ты один правишь путями нашими! Что будет делать мой господин один без жены, с пятью детьми? И кто вскормит крошку Джисмондо?» Были слезы, вздохи, молитвы, зажженные днем свечи, церковные песнопения, похоронная процессия на кладбище. Урсула оставалась хозяйкой у вдовца и разыскала кормилицу для Джисмонда. Дела было так много, что не хватало времени возиться с Микеланджело и оберегать его от гневных криков, а то и пинков отца, сердившегося, что мальчик исчерчивает углем все стены и заборы. Но рисовать или пить было страстью ребенка, и никакие выговоры, никакие наказания не могли его удержать от этого занятия.